29. Вот. Мика достала из коробки несколько альбомов. Что это? Мои работы. Так, баловство. Мне показалось, или он слегка смутился. Парень перебрал всю стопку и вытащил нужный альбом. Я хотел показать тебе эту. Ого! Я не удержалась от восклицания, когда он передал мне его. Твой собственный комикс? Парень пожал плечами. Я бросил плавание, и у меня появилось много свободного времени. В смысле, очень много. «Ты потрясающе рисуешь», — произнесла я, разглядывая обложку, испещренную карандашными эскизами. Это было что-то вроде заглавного кадра к сериалу про парня-супергероя по имени Исай. Все картинки были исполнены в цвете, а фразы героев, как и полагалось, были заключены в белые облачка. «Смотри внутри». Мика наклонился ко мне и стал перелистывать страницы. Он был так близко, что я могла разглядеть его черные, как сажа, ресницы. Могла при желании коснуться губами пучков морщинок возле его глаз или зарыться носом в спутанные каштановые волосы. Но вместо этого затаилась, не дыша, боясь вдохнуть терпкий запах мужского геля для душа с его кожи. Казалось, сделаю это и потеряю сознание. «Сейчас», — пообещал он, листая. От нехватки кислорода мой мозг грозился отправить меня в обморок еще быстрее. «Вот». Я уставилась на картинку. «Она похожа на тебя», — сказал Мика. «Странно, правда?» Я не сразу сориентировалась, но, похоже, во второй главе его комикса появлялся новый персонаж. Девушка с большими зелеными глазами и густыми темными волосами до плеч. Она была одета в обтягивающий костюм, а за спиной у нее развевался плащ. Смотрелось эффектно. Если бы я была супергероиней, то только такой. Действительно, чем-то похоже. Я нарисовал ее полгода назад. Составив коробки одна на другую, Мика сел. Она мне приснилась. Как ее зовут? Я принялась листать комикс, только чтобы не встречаться с ним взглядом. Севилла. Красиво. И что у нее за сверхспособность? Однажды она теряет возлюбленного и обнаруживает, что может путешествовать во времени. Каждое такое перемещение отнимает у нее годы будущей жизни, но она жертвует ими для того, чтобы исправить прошлое. «И в чем же загвоздка?» — улыбнулась я, посмотрев на него. «Ведь всегда же бывает какое-то «но». Верно. Каждое изменение прошлого приводит к новым проблемам в будущем, поэтому ей приходится совершать все больше и больше скачков в пространстве». «Это ужасно», — сказала я. «Надеюсь, все кончится хорошо?» «С тобой неинтересно, Анна. Ты знаешь концовки всех хороших историй», — надулся Мика. Мы рассмеялись. «Можно мне его прочесть?» — спросила я. «Бери». Пока я листала комикс, он взял один из альбомов, открыл и стал что-то рисовать в нем. «Только не говори, что рисуешь меня». Мне хотелось подсмотреть, но парень поднял выше набросок. «Я и не говорю». «Но ты рисуешь». «Как видишь». Он меня дразнил. Да, так и было. Мика издевался, заставляя гадать, что же он такое черкает в своем альбоме. «А ты не думал связать с этим свою жизнь?» — поинтересовалась я, возвращаясь к комиксу. Герои на страницах его истории выглядели живыми, а их эмоции — неподдельными. К тому же нарисовать и раскрасить такое количество сцен — это большой и тяжелый труд. Когда делаешь что-то настолько масштабное, хочется поделиться этим с миром, разве нет? Я вообще пока не знаю, с чем свяжу свою жизнь. Мика поднял на меня взгляд, и впервые тот был грустным. Еще 2 года назад я грезил о спортивной карьере, а год назад, после травмы, уговаривал себя, что все еще могу найти себя в какой-то земной профессии. Уже почти смирился с тем, что поступлю на юридический, как того хочет мама. А теперь вот, уехал на край земли, потому что никому там, дома, больше не нужен. А что говорит отец? Мика продолжил сосредоточенно рисовать. Его глаза сузились, карандаш размашисто летал над бумагой. Отец всю жизнь проработал инженером на местном заводе. Делал электропроводку для европейских большегрузов. Для него комиксы — не больше, чем мазня. А мое увлечение плаванием — блажь. «Это он так сказал? Или твоя мама?» Похоже, Мике не очень понравились мои слова. Он тряхнул волосами и уставился на меня. «Вы ведь с ним еще только наводите мосты, так?» — улыбнулась я. Парень кивнул. Хорошо. Он этого не говорил, но наверняка так думает. В любом случае, летом мне исполняется 18. Здесь я не останусь. Я отвела взгляд. Дрис по-хозяйски развалился под небольшим деревцем и смотрел на нас, виляя хвостом. Мне не хотелось показывать Мике своего разочарования. Я вдруг остро осознала тот факт, что не хочу его отъезда. Может, это к лучшему, что мы не успели сблизиться настолько, чтобы наше расставание стало для меня трагедией. «Конец учебного года», — продолжил Мика. «Все знают, чего хотят от жизни, а я понятия не имею, кто я, чем хочу заниматься в будущем и куда должен поступать. Это нормально вообще? Есть ли вокруг еще такие же чудаки?» Он опустил взгляд и продолжил делать набросок. «Ты уже подал документы в местную школу?» — уточнила я. Мика глянул на меня, затем на обрывки весеннего неба над нашими головами, будто там могли найтись ответы, и снова уткнулся в альбом. «Уже неделю посещаю уроки в гимназии». «Ух ты! Здорово!» — я прикусила губу. «Ну и как тебе там?» «Нормально». Кажется, его лицо не выражало каких-то особенных эмоций. «Ребята неплохие, приняли меня хорошо». «Это прекрасно. Они знали Оливию». Я старалась не выдать своих чувств. «О, ты попал в наш класс?» Мой голос все же дрогнул. Мика снова поднял на меня взгляд. «Точно, вы же учились вместе». «Ага». «Тогда, получается, я занял место одной из вас», — кивнул он. Я не понимала, что написано в его глазах. Парень не был задумчив или печален. Он не был загадочен или холоден. Вряд ли ему успели что-то рассказать обо мне или о ней. «Ты уже подружился с кем-то?» «Не уверен. Парни приглашали на соревнования. Надо бы сходить. А девочки предлагали помочь с учебой, но я пока справляюсь самостоятельно». Мика что-то старательно заштриховывал в альбоме. Ветер играл с его волосами. «Слушай, Анна, а как ты переживала переезд сюда? Я постоянно ловлю себя на том, что мысленно еще со своими прежними одноклассниками и прежними друзьями. Мы продолжаем созваниваться, разговаривать, и от этого мне еще труднее привыкнуть к новым знакомым. Мы ведь много переезжали». Я сделала глубокий вдох. Я старалась не привязываться к новым одноклассникам, понимая, что скоро они тоже станут бывшими. «А как ты вообще?» Он посмотрел на меня и запнулся, не сумев подобрать нужных слов. «Я учусь дистанционно», — стеснительно улыбнулась я. «Что будет дальше, тоже не знаю. Если сдавать госэкзамены и поступать куда-то, то сам понимаешь». Я развела руками. «Придется столкнуться с теми же проблемами, что и здесь. А именно, как посещать занятия, как подниматься по ступеням в здании универа, например. Я даже не знаю, есть ли смысл поступать куда-то дистанционно. Зачем мне это вообще?» Я впервые открыто сказала кому-то об этом. И в горле тут же встал ком. «А можно еще вопрос?» Мика прикусил щеку изнутри. «Валяй». «А почему ты не ходишь? Что с тобой случилось? И как давно?» Его вопрос словно вывернул меня наизнанку. Я моментально разнервничалась, но не хотела, чтобы он видел это. Временами мне казалось, что я и сама настолько верю в то, что все еще ограничено в возможностях, что с легкостью проведу даже полиграф. Но стоило посторонним завести речь о моей инвалидности, как тут же ощущала себя подозреваемым на допросе. У меня начиналось заикание, кровь отливала от лица и моментально сохла в горле. «Авария», — тихо произнесла я, обнимая себя руками. Было очень скользко, и мама не справилась с управлением. «О, ясно». Мика закусил губу. «Это случилось через неделю после смерти Оливии». «Ужасно». «Я уже приспособилась», — попыталась улыбнуться я. «Правда, на второй этаж не подняться. Пришлось переехать вниз, в мамину спальню. Зато она просторная. И еще я редко бываю на свежем воздухе. В остальном, моя жизнь не так уж плоха». «А чем плоха мамина спальня?» — улыбнулся он, пытаясь развеять мою печаль. Я даже не удивилась, что это сработало, и мое сердце заколотилось быстрее. Когда Мика Ярвинин улыбался, весь мир замирал, как по команде. Деревья не шелестели листвой, проезжающие машины не шумели, ветер затихал, и даже птицы не пели. Все на секунду бросали свои дела, чтобы, не отвлекаясь, созерцать его улыбку. Вообще, она даже удобнее моей комнаты. Но главный минус перевешивает любые достоинства. Над окнами надстроена крыша веранды, и мне не видно звезд, когда я ложусь спать. Тебе так принципиально видеть перед сном звезды, Анна? На прошлом месте учебы я посещала общий курс астрономии по субботам. Видя, как он округляет глаза, развела руками. А что? Это очень увлекательно. Ни факультативный английский, ни подготовка к экзаменам и ни репетиторы по алгебре. Его густые брови взметнулись вверх. «Ты брала дополнительный курс по астрономии?» Он надо мной смеялся. «А ты знал, что солнечный свет достигает Земли за 8,5 минут?» «Да ладно!» Пытаясь сдержать серьезное лицо, воскликнул Мика. «А то, что в твоих волосах обитают крошечные метеориты?» Я гордо расправила плечи. «Знал?» «Но я только утром помыл голову», — возмутился он. «Микрометеориты — крошечные частицы из космоса, которые можно увидеть только в микроскоп, постоянно падают на Землю. Некоторые падают на нас, когда мы выходим на улицу». Мне стало труднее сдерживать смех, потому что Мика, старательно изображая испуг, взглянул на небо. Эти частицы можно обнаружить с помощью лабораторного анализа. Они теряются в огромном количестве земной пыли, частицах смогах, пыльце и даже в чешуйках ороговевшей кожи и перхоти, которые находятся на наших головах. «Только не на моей!» — не выдержал и рассмеялся Мика. Он стряхнул волосами, точно лев гривой. «Надеюсь, у меня ее нет? Перхоти?» «Нет», — прыснула со смеху я. «Но я вижу, как с тебя слетают частички звезд. «Держи!» — он протянул мне набросок. Всего несколько простых линий, но я узнала себя на рисунке. «Ой, нет, подожди!» Мика практически выхватила у меня из рук альбом. Я подъехала ближе и увидела, как он рисует облачко, идущее от моего рта, а в нем пишет: «Я вижу звезды в твоих волосах». «Вот, так лучше», — сказал парень, передавая рисунок мне. «Дай-ка сюда». Я взяла у него карандаш и принялась рисовать рядом Мику. Выходило у меня кривовато, но кучеряшки, ровный нос, густые брови и лучистые глаза не оставляли сомнений в том, кто был изображен. Для пущей верности я решила добавить на футболку рисованного Мики надпись с его реальной футболки. Повернулась. Все это время он стоял надо мной, с довольным видом наблюдая за процессом. Поняв, что я хочу сделать, он распахнул рубашку. «Страх делает тебя пленником. Надежда дает тебе свободу», было написано мелким шрифтом, а рядом угадывались фигурки героев фильма «Побег из Шоушенка». Я принялась старательно выводить ту же надпись на своем рисунке. «Дави на карандаш сильнее», — наклоняясь еще ниже, томно прошептал Мика. «Не бойся, ему нравится». По моему телу отправились гулять волны мурашек. «Он что, со мной заигрывал?» От этой мысли становилось не по себе, в приятном смысле. «Отлично, Анна», — похвалил Мика. «Но я еще не поставила финальную точку». «Это же не перхоть, да?» — вывела я в облачке над его головой. Мика рассмеялся. Так задорно и звонко, что Дрис соскочил с места и ринулся к нам. Пришлось наглаживать его в четыре руки. Делая это, мы встретились с Микой взглядами, и меня опять словно пронзило током. Я уже начинала бояться саму себя. Каждый раз в присутствии этого парня тело переставало подчиняться мне и странно реагировало на нечаянные взгляды и прикосновения. «А что, если мне тоже занять комнату на первом этаже?» — задумался Мика, оглядывая коробки. «А тебе-то зачем?» «Из солидарности?» — я качнула головой. «Но ведь тебе не стоит усилий подниматься. К чему лишать себя возможности любоваться звездами?» Он сунул руки в карманы, сел на сложенные друг на друга коробки, вытянул ноги и посмотрел на меня. «Но ведь это несправедливо, что я вижу звезды перед сном, а ты нет, Анна. И ты готов страдать? Из-за тебя? Да». Мика улыбнулся с озорством по-мальчишечьи. «Хотела бы я знать, что он имел в виду».